«Дон Декарт», — проговорил он, — «вот единственный человек, который может с этим справиться». Сначала они услышали кран, а потом уже увидели. Земля задрожала, послышался лязг и скрежет, и, наконец, раздался рев мощного мотора, одолевающего крутой склон. Тут появилась и сама машина, исполинское устройство, почти целиком состоящее из громадных колес. На спине этого чудовища располагались стальные колонны крана. Сейчас они были сложены, как детали детского конструктора. Чудище замерло на гребне холма, и Дон Декарт вылез из кабины и спрыгнул на землю. Он выглядел как пришелец из 60-х годов, против воли переброшенный в следующий век. На нем были черные джинсы с заклепками на всех швах и отделанная стеклярусом куртка оленей кожи, украшенная сложной бахромой. Сидеющие волосы были собраны сзади в хвостик, а глаза налились кровью, словно он только что выкурил сигарету с травой. «Привет, старина!» — он помахал кардиналу растопыренной пятерней. «За эти годы им несколько раз случалось работать вместе. Давненько не видались. Что на этот раз?» Кардинал повел его вниз к машине.